Кроме того, Кэт еще раньше разрешила мне перевернуть все вверх дном. А в доме я буду не одна. Там Карлота. Что касается Кипа, то разговор с ним придется отложить. И если моя гипотеза подтвердится, то необходимость в нем и вовсе отпадет. Для экономии времени я взяла такси. Но когда подъехала к дому Кэт и позвонила в дверь, никто не откликнулся. Минут 15 я ждала, устроившись на кирпичном порожке церкви, чтобы видеть дом. Только мне не сиделось. Я была как на иголках. Когда я уже стала подумывать, что мне придется уйти не солоно хлебавши, по тротуару, по ту сторону улицы, показалась Карлота с двумя большими пакетами покупок. Кэт не требовала, чтобы она носила униформу, но Карлота одевалась очень скромно. Носила длинную синюю юбку и белую блузку. Я опустила голову, чтобы Карлота меня не узнала. Выждала некоторое время, чтобы она успела отпереть дверь и занести пакеты, и только потом пошла к дому. Прежде чем меня впустить, она спросила по домофону, кто это. «Привет, Карлота», — сказала я, входя. Получилось как-то чересчур бодро. «Дело в том, что мне нужно еще раз осмотреть комнату Хайди». Карлота, по-видимому, не усмотрела в моей просьбе ничего подозрительного. «Заходите. Я буду в библиотеке. Мне нужно там пропылесосить». Проходя за Карлотой через гостиную и спускаясь по лестнице, я заметила, что все окна закрыты. Видно, здесь, на 91-й улице, предпочли задраить люки и положиться на кондиционер, не рассчитывая на прохладу весеннего ветерка. Мы дошли до библиотеки. Карлота наклонилась, чтобы поднять шланг компактного красного пылесоса «Электролюкс», стоявшего посреди комнаты. По-видимому, она собиралась предоставить меня самой себе. Пока она не успела включить пылесос, я спросила. «Карлота, Кэт говорила, что вы каждую неделю убирали комнату Хайди. Можно вас кое о чем спросить?» Карлота выпрямилась со шлангом в руке и быстро сказала. «Полицейский спрашивал, не видела ли я ее в комнате наркотиков. Я ему сказала, что ничего не видела. Нет-нет, я хочу спросить не об этом. Прежде всего, меня интересует, по каким дням вы убирали ее комнату. По пятницам? Каждую пятницу? Отлично». «Скажите, в пятницу, накануне смерти Хайди, вы случайно не заметили в ее комнате какого-нибудь магазинного пакета? Возможно, он лежал в корзине с мусором. В этом пакете кто-нибудь мог ей что-нибудь занести?» Карлота отрицательно покачала головой. «Это не обязательно должна была быть бумажная магазинная сумка. Это мог быть пластиковый пакет или даже большой конверт». Карлота посмотрела на меня со странным выражением лица и ничего не сказала. Потом она повернулась, подошла к книжному шкафу и открыла одну из многочисленных застекленных дверок. Я решила, что она, сказав все, что хотела, вернулась к работе. Но Карлота достала с полки шкафа большой конверт из коричневой бумаги, повернулась и протянула его мне. Это был конверт с защитной вкладкой, в каких пересылают экспресс-почты хрупкие предметы. Я была поражена. «Это что же, было среди мусора Хайди?» «Именно за этим я сюда пришла. Я надеялась, что смогу это найти. Но теперь, когда я держала в руке то, что искала, я не могла в это поверить. Да, он мне понравился». И я решила его оставить на всякий случай. «Полиция о нем знает?» Карлота вдруг заметно занервничала. «Нет, Про пятницу они у меня не спрашивали. Я постаралась ее успокоить. Все в порядке, Карлотта. Вы ничего плохого не сделали. Конверт я, конечно, взяла. Но я знала, что не годится оставлять на нем отпечатки пальцев. Поэтому я положила его на старинный столик орехового дерева и вытащила из держателя, имитирующего черепаховый, две бумажные салфетки. Потом я снова взяла конверт, но на этот раз через салфетки. На нем не было никаких надписей, но в нем явно что-то приносили, потому что скобки, проходившие по краю вдоль длинной стороны, были погнуты. Тот, кто открыл конверт, а это, вероятнее всего, была Хайди, проигнорировал ушко, расположенное на боку молнии, за которое его полагается открывать. Я сжала конверт с боков и заглянула внутрь. Ничего. Тогда я перевернула его над столиком и несколько раз постучала по нему. На стол из пакета выпало что-то очень маленькое. Приглядевшись, я увидела на столе маленький белый лепесток искусственного цветка из шелка. При виде его у меня чуть не перехватило дыхание. Я была почти уверена, что этот лепесток оторвался от искусственного цветка, украшавшего золотую коробку Годивы. «Спасибо, Карлотта», — сказала я как можно непринужденнее. Действуя при помощи салфетки, я убрала лепесток обратно в конверт. Я пыталась вспомнить, что говорила Кэт. «Кажется, цветок был бледно-розовый», — сказала она. «Но в полумраке коридора белый вполне может показаться бледно-розовым. Давайте положим этот конверт обратно в шкаф», — сказала я Карлотте. «Не исключено, что полицейские захотят на него взглянуть. Не доставайте его пока, хорошо? И никому о нем не рассказывайте. Я объясню Кэт, где он лежит». Я сама открыла шкаф и положила конверт туда, откуда Карлотта его достала. Она наблюдала за моими действиями без всяких эмоций. Я уже обнаружила то, зачем приходила. Но коль скоро я здесь оказалась, имело смысл еще раз осмотреть комнату Хайди. Вдруг что-нибудь наведет меня на совершенно новую мысль. «Карлотта, вы можете заниматься своим делом. Не буду вам мешать. Я только на минутку загляну в комнате Хайди. Хорошо?» Кэт просила ей помочь, добавила я для пущей убедительности. Хотя, возможно, это было уже лишним. Я открыла дверь, замаскированную под секцию книжного шкафа, и вошла в квартиру няни. Включая свет в коридоре, я услышала за спиной рев пылесоса. Чтобы шум не мешал мне сосредоточиться, я довольно плотно прикрыла дверь. Прежде всего, я обратила внимание на то, что ужасный запах наконец выветрился. Затем я ответила, что кто-то очень неплохо здесь потрудился. Вероятнее всего, Карлотта. По комнате было расставлено в общей сложности около десятка новых коробок. 4, которые стояли у комода, и 2 у книжного шкафа были уже заполнены вещами Хайди. Остальные были еще пустыми. Стояли в центре комнаты, раскинув в стороны клапаны, и дожидаясь своей очереди. 2 коробки, стоящие возле книжного шкафа, содержали скромную коллекцию принадлежавших Хайди книг, компакт-дисков и всякую мелочь. Я быстро просмотрела обе коробки и не нашла ничего, чего бы не видела раньше. Гудение пылесоса за дверью библиотеки прекратилось. Из содержимого книжного шкафа не были упакованы только 2 фотографии Хайди. Они лежали поверх нескольких сложенных газет. По-видимому, Эти фотографии собирались завернуть.